Весна 1945 года. Небывалая война, кровавая, изнурительная, приближалась к концу. Советские войска вели бои на земле фашистской Германии. Час расплаты приближался. Василий, отличавшийся железным здоровьем, начал сдавать. Сказались годы напряженной, полной опасности работы. Его одолевали головокружение, мучила слабость, бессонница. Лиза настаивала, чтобы он хоть немного отдохнул. Василий долго сопротивлялся, но здоровье его с каждым днем ухудшалось, и он вынужден был просить у компании отпуск. Он и Лиза поехали в швейцарские Альпы, надеясь, что чистый воздух в горах поможет Василию лучше всяких лекарств, врачей и санаториев. Однажды, после длительной лыжной прогулки и сытного завтрака, они сидели у окна гостиной маленького пансиона, в котором остановились. Искрился на солнце нетронутый снег. К маленькой, затерянной в горах деревушке вели лыжные следы. Вокруг тишина, ни единого звука, словно все притихло, замерло в мире, и нет в нем ни грохота пушек, ни крови, ни смерти, ни пожарищ. Лиза негромко сказала: «Наши бойцы приближаются к Берлину, а мы сидим здесь, наслаждаемся отдыхом. Господи, чего бы я ни отдала, чтобы быть с ними войти в Берлин. Шагать по знакомым улицам и быть собой, а не какой-то миссис Кочек. Вслух думать, что справедливость восторжествовала. Знаешь, Василий, временами меня мучает стыд. Я не могу не думать, что все эти годы я отсиживалась в тылу, а люди воевали по-настоящему». Василий нахмурился, помолчал, чтобы не заговорить слишком резко, потом сказал: «От тебя, друг мой, я не ожидал услышать такое. Разве мы с тобой не на самом переднем крае борьбы? Неужели тебе нужно объяснять, что есть частица и нашей с тобой работы в том, что бойцы советской армии стоят у стен Берлина?» «И все-таки...» «Никаких все-таки! Мы скоро вернемся домой, вернемся с высоко поднятой головой. Пусть нам не устроят торжественной встречи и не увенчают наши головы лавровыми венками. Но мы-то с тобой знаем, каково нам приходилось. Знаем, что мы сделали все, что могли. А сделать это было, честное слово, трудно. Чертовски трудно». Он положил свою большую сильную руку на руку Лизы, и она смущенно улыбнулась ему в ответ.